Глава 48. Гейс. Я не ожидал увидеть Пикси в классе для отстраненных, держащую пакет со льдом у правой руки. Какого черта? Я встал и подошел к ней, несмотря на восклицание учителя. Она кое-что сказала. Пикси пожала плечами и направилась к месту рядом с моим. «Эшлин?» — попытался догадаться я. «Да, я ударила ее по лицу. И не сожалею. Может быть, чувство вины придет позже». «Хорошего человека не захотелось бы бить. Серьезно? С рукой все нормально? Почему ты держишь эту хрень?» Я поднял ее руку, чтобы получше разглядеть. На ней уже расплылся синяк. «Надеюсь, ты вырубила ее, и на ее лице сейчас синяк в 10 раз больше. Не знаю. Я не видела, потому что ушла сразу же, как они отстали от меня. Клянусь, эта школа проклята. У всех вас есть задание». Учитель ударил линейкой по столу. Пикси только что отправили сюда, поэтому ей еще не прислали задание от учителей. Кроме того, она так и держала лед у руки, поэтому была рада, что можно просто сидеть и смотреть в окно. Время от времени она громко выдыхала и откидывала голову назад, глядя в потолок. Я начинал видеть проблески моей Пикси. Та Пикси Рэй, которую я знал, точно бы ударила девочку по лицу за то, что она издевалась над другими. Я рад, что она осознала, что заслуживает такой же защиты, как и все те, о ком она заботилась, пока мы росли, включая меня. Нам разрешалось вставать, подтягиваться и перекусывать, но не разговаривать. К полудню учителя Пикси подготовили для нее задания и передали их с учениками, которые, войдя в класс, оглядывались так, словно мы были опасными преступниками, и сразу уходили. Она принялась за те работы, что были связаны с чтением, по-видимому, чтобы дать руке отдохнуть. К концу учебного дня мы все сделали, так что пора было сваливать из этого маленького класса. Пикси собрала книги, положила их в рюкзак, перекинула его через плечо и стала ждать меня. Один только взгляд на нее меня успокаивал. Я протянул руку, и она озадаченно посмотрела на нее, затем опустил подбородок и поднял бровь, пока она не сняла с плеча свою сумку. Я взял ее и перекинул через свое. Затем снова протянул руку. Она взяла ее, и мы вместе вышли из класса. Пойдут сплетни, и до Эшлин дойдет, что мы с Пикси держались за руки. По крайней мере, я на это надеялся. В переполненном коридоре я притянул Пикси ближе, чтобы ее не раздавили в толпе. Преимущество высоких парней. Я слышал, как окружающие произносили наши имена. А может, мне так только казалось. Когда мы вышли за дверь и отошли на квартал или около того, к нам трусцой подбежал Остин. «Бабочки, как дела в школе? Сегодня нет тренировки, Гейс?» Он разнял нас, чтобы встать между нами и взять каждого под руку. Так мы втроем шли по улице. «Красотка, что случилось с твоей рукой?» Пикси надрала зад той девчонки, которая издевалась над ней. «А мне не разрешили присутствовать на тренировке сегодня. Но я могу пойти завтра». Я потянул Остина так, чтобы мы все трое сдвинулись на край тротуара. Мимо нас прошла группа людей в деловых костюмах. «Ого, да ты крутая!» Остин не сводил глаз с Пикси. «Ну и как тебе?» Она просияла, глядя на него. Я понимал, почему. Внимание Остина всегда воспринималось по-другому. Оно было особенным. Ужасно. Все время вспоминаю звук, как хрустнул ее нос. И мне немного не по себе. Конечно, она идиотка, но, думаю, никто не хочет окончить школу с травмами. Ее нос теперь может остаться кривым. Она пожала плечами. «Ты хороший человек, Пикси Рэй. Оставайся такой всегда». И нужно было дать ей понять, что не каждый будет терпеть ее насмешки. Пусть ее кривой нос теперь напоминает ей, что нужно быть лучше. Остин откинул волосы с глаз, мотнув головой. «Спасибо». Пикси, казалось, стала спокойнее. Остин отступил назад и высвободил руки, затем схватил нас за запястье и соединил, чтобы мы снова держались за руки. «Я умираю с голоду. Где здесь самая лучшая еда? Почему бы вам двоим не показать мне окрестности?» Я слегка сжал неповрежденную руку Пикси. «Звучит здорово. Я бы с удовольствием прошелся по району, как мы делали это раньше». «Ага, и я», —